И краткое, как йосинговцы, обиходное название участников сопротивления в противовес к вислинговцам. Оно связано с фиаско немцев в Йосингфьорде в феврале 1940 года, когда на немецкий военный корабль высадилась абордажная команда и освободила 300 британских военнопленных. Возможно, именно этот инцидент подтолкнул немцев к оккупации Норвегии в мае того же года. Нацисты запустили в оборот слово «йосинговец» как ругательство, как клеймо, но участники сопротивления подхватили его и превратили в похвалу, в знак почета. В итоге многие нелегальные газеты стали называться «йосинговец».